Глава первая. Начать нужно с описания озерного края, в котором жил Томаш. Эта часть Европы долго была покрыта ледником, и в пейзаже ее чувствуется суровость севера. Земля здесь в основном песчаная и каменистая, пригодная только для картошки, ржи, овса и льна. Это объясняет, почему человек не уничтожил леса, которые несколько смягчают климат и защищают от ветров с Балтийского моря. Преобладают в них сосна и ель, есть березы, дубы и грабы, но совсем нет буков, границы их распространения проходят гораздо южнее. По лесам здесь можно ходить долго, не утомляя глаз, потому что у сообществ деревьев, как у человеческих городов, есть свои неповторимые особенности. Они образуют острова, полосы, архипелаги. Тут и там отмечены какой-нибудь дорогой с колеями в песке, домиком лесника или старой смоловарней, чьи разливающиеся печи оплетены растительностью, и всегда рано или поздно с пригорка открывается голубая гладь озера с белым, едва различимым пятнышком чомги, с вереницей уток, летящих над камышами. На болотах здесь водится бесчисленное множество птиц. Весной в здешнем бледном небе висит накатывающий волнами гул. Ва-ва-ва, бекасов. Так шумит воздух в их рулевых перьях, когда они совершают свои монотонные пируэты, означающие любовь. Этот слабый гул, бормотание тетеревов, будто где-то далеко кипит горизонт и кваканье тысяч лягушек в лугах, от их числа зависит число аистов, вьющих гнезда на крышах изб и авинов. Таковы голоса той поры, когда после бурного таяния снегов цветут калужница и волчья лыка, мелкие лилово-розовые цветочки на безлистных еще кустах. Два времени года присущи этому краю, словно он создан для них, весна и осень, долгая, чаще всего погожая, полная запаха мокнущего льна, стука трепалок и доносящегося издалека эха. Гусей охватывает тогда беспокойство, они неловко срываются с места, желая взвиться в небо, вслед за перекликающимися в вышине дикими братьями. Порой кто-нибудь приносит домой аиста с переломанным крылом. Это тот, кто спасся от клювов блюстителей закона, предающих смерти неспособного лететь к Нилу товарища. Люди рассказывают, что где-то в округе волк утащил кабанчика. В лесах слышится музыка охотничьих собак. Сопрано, бас и баритон лают на бегу, гоня зверя, и тембр лая выдает, по чьему следу они идут — зайца или косули. Фауна здесь смешанная, еще не вполне северная. Попадаются белые куропатки, но есть и серые. У белки зимой мех становится дымчатым. Есть два вида зайцев. Один обыкновенный, русак, который зимой и летом выглядит одинаково. Второй беляк. Меняет шерсть и становится неотличим от снега. Такое сосуществование видов дает ученым пищу для размышлений. Но дело осложняется еще и тем, что, как говорят охотники, у русака есть две разновидности – полевая и лесная, которая иногда скрещивается с беляком. До недавнего времени местные жители производили дома все, что им было необходимо. Они носили грубое полотно, женщины раскладывали его на траве и поливали водой, чтобы оно побелело на солнце. Поздней осенью, когда наступала пора сказок и песен, пальцы под мерный стук прялки тянули и скудели пряжу. Из этой пряжи хозяйки ткали на домашних станках сукно, ревниво оберегая секреты рисунка, в елочку, в клеточку. Такой цвет в основу, такой в уток. Ложки, катки и все нужные в хозяйстве вещи вырезали из дерева, как и башмаки. Летом носили большей частью лапти из липового лыка. Только после Первой мировой войны стали появляться кооперативные молокозаводы, пункты хлеба и мясозаготовки, а потребности деревенских жителей начали меняться. Избы здесь строят из дерева и кроют не соломой, а гонтом. Журавли, поперечная жерсть, с грузом на одном конце, опирающийся на раздвоенный столб, служат, чтобы вытаскивать ведро из колодца. Гордость местных хозяек — маленькие палисадники перед домом. В них выращивают георгины и мальвы, цветы, которые разрастаются вдоль всей стены. Они украшают одну лишь землю, так что из-за забора не видно. От этой общей картины перейдем к долине реки Иссы, которая во многих отношениях необычна для озерного края. Исса — река черная, глубокая, с ленивым течением и берегами, густо поросшими лозняком. Кое-где ее поверхность еле видна из-под листьев водяных лилий. Она вьется среди лугов, а поля, раскинувшиеся на пологих склонах по обоим ее берегам, отличаются плодородной почвой. Долина известна редким у нас черноземом, буйными садами и, быть может, отрезанностью от мира, которая никогда не представлялась здешним жителям обременительной. Деревни здесь зажиточнее, чем в других местах. Лежат они либо по сторонам большой дороги, идущей вдоль реки, либо выше, над ней, на косогорах, и вечерами глядят друг на друга огоньками окон через пространство, которое как резонатор повторяет стук молотка, лай собак и голоса людей. Может, потому долина так славится своими старыми песнями, которые здесь поют, раскладывая на голоса, не в унисон, стараясь победить соперников из деревеньки напротив более красивым медленным угасанием фразы. Собиратели фольклора записали на берегах Иссы много сюжетов, восходящих к языческим временам, как, например, рассказ о месяце. У нас это мужчина, покидающим супружеское ложе, где он спал со своей женой, солнцем.